Глава 50. Костя. «Здорово, проходи!» Никита растягивается в кресле и жестом приглашает меня к себе в кабинет. Сажусь напротив Лаврова и сразу замечаю изменения на его рабочем столе. Там стоит рамка с фотографией 4 человек формата А4. Двое девочек, им лет по 5, красивая девушка и улыбающийся во все зубы Лавр. «Слушай, мы, конечно, давно не виделись, но не настолько. Вроде год назад вместе бухали в баре, цып снимали. А тут...» Я подозрительно кашусь на фотографию. «Это кто?» «Это семья», — усмехается друг. «Вот только с моря вернулись. Тебя, кстати, ждет приглашение». «Куда?» — хмурюсь я. «На свадьбу, конечно». «Уже?» Округляю глаза я, думая, как быстро его успела охомутать эта незнакомка с прицепом. Я, в принципе, не против, когда у женщины дети. Как говорится, такую даму не мужчина к себе берет, а это его берут, в семью. Может, Никите как раз и захотелось того самого? Семьи, то есть. «А что тянуть?» Никита пожимает плечами. «Уже и так 5 лет потерял. Больше терять не намерен». «Так они твои?» Удивленно переспрашиваю я. «Ага». Никита берет в руки рамку и смотрит на нее с огромной нежностью. Черт, аж не по себе становится. Никогда еще не видел его таким счастливым. Суровый решала по кличке Лавр выглядит как прирученный тигр. Не думал, что такое вообще возможно. «Ты просто обязан рассказать мне эту историю», усмехаюсь я. «Обязательно». Никита отставляет в сторону рамку и снова приобретает деловой вид. «Как-нибудь в баре засядем с тобой, Костян, и я тебе поведаю о своей драме с хэппи-эндом. Но сейчас давай к делу. Ты же ко мне не ради поболтать о жизни пришел». «Нет», – тяжело вздыхаю я. «Я за советом, по твоей части». «Жги». Набираю в легкие побольше воздуха и рассказываю Лаврову обо всем, что случилось со мной и Марком за последнюю неделю. Не забываю упомянуть контрабанду и тестя. Никита привыкший, он осуждать не будет. Выпаливаю подноготную, как на духу. Лавр отвечает не сразу. Чешет лоб, а потом смотрит на меня очень серьезно. «Да уж, Костян, не знал, что у тебя тесть – законник». «Да я и сам не знал до поры до времени». Вздыхаю я. «Узнал 1,5 года назад, когда разводиться надумал. Жена не хотела, умоляла помириться. Но и тут тесть нарисовался. Предложил денег в долг на бизнес и повременить с разводом, пока я это бабло ему отдаю. Конечно, кто же от беспроцентного кредита в наше время отказывается? Но я и взял. Хотя чуяло мое сердце, что там не все так просто будет». «Ладно, это понятно», – кивает Лавров. «А где эта твоя Ника сейчас?» «Дома, у меня». «Ясно. То есть сюда еще и похищение надо плюсовать, я правильно понимаю?» «Ой, Лавр, только не нагнетай, и без тебя тошно». «Ёшки-матрёшки, Кость, ну а как не нагнетать-то, а? Ты же и сам понимаешь, в какой жопе вы с другом оказались. И виновата, кстати, совсем не девчонка ваша, а вы». 2 брата-акробата. «Ну что, помогать не будешь?» Я теряю терпение и встаю. «Ладно, успокойся». Никита достает из запертого шкафчика какой-то видавший виды блокнот. «К счастью, есть у меня вариант, как тебе помочь». «Я весь внимание». «Значит, слушай сюда». Никита целый час объясняет мне в красках зарождающийся у него в голове план. Я слушаю, а у самого мороз по коже, потому что то, что он предлагает мне, настоящее самоубийство. «Ну что, Кость, выпить хочешь?» В конце предлагает мне он. У меня голова кругом идет, все еще пытаюсь осмыслить его слова. «Да я на машине», вяло сопротивляюсь. «Я с тобой водителя пошлю», усмехается Лавр. «Тебе все равно за руль нельзя, ты в состоянии аффекта». «Ага». Смотрю в одну точку перед собой, пытаясь осознать то, что мне предстоит. «Ладно, наливай». Лавров подходит к мини-бару, достает виски и минералку для себя. «Ты хочешь, чтобы я один бухал?» Удивленно интересуюсь я. «Не боишься, что я алкоголиком стану?» «Не станешь», уверенно заявляет друг. Тебе работа не позволит?» «Да уж, не позволит, если сперва меня в могилу не сведет». Принимаю из его рук бокал. Льдинки приятно ударяются о стенки. Делаю глоток. Потом еще один. «Ну так что?» Никита смотрит на меня с ухмылкой. «Расскажешь об этой вашей Нике?» «А что о ней?» С подозрением переспрашиваю я. «Разве рассказать нечего?» Усмехается друг. «У тебя глаза так и блестели, когда ты о ней говорил». «Это от гнева!» Сыжу сквозь зубы я. «От гнева блестели!» «Ну да, конечно!» Усмехается Лавров. «Это ты тестю своему петь будешь, а я тебя как облупленного знаю. Еще в 10 классе заметил, как ты на Ленку Белову смотрел. Рыжая такая, помнишь? На 3-м ряду сидела. А потом в театральное, кажется, поступила. Ты в нее полгода влюбленный ходил. Так вот, Кость, у тебя тогда также глаза поблескивали». «Все ты врешь!» Буркаю в ответ и спешу еще отпить, чтобы не пришлось на его допрос отвечать. «Думаешь, раз сам теперь почти женатый, то можно и других туда же посылать?» «А я тебя никуда не посылал еще. Ты сам об этом заговорил?» Закатываю глаза. «Чертов Лавр! Вечно к словам цепляется!» «Лучше налей мне еще!» Требую я. «Ладно, но ты сперва признайся. Нравится она, да?» Залпом допиваю содержимое. Голова начинает приятно кружиться. «Блин, зря не позавтракал!» Смотрю на Никиту в упор, чувствуя, как по телу разливается тепло, а потом с удивлением понимаю, что хочу ответить на его вопрос. Откидываюсь назад и говорю: «Да,